На обед Барболин привел нас в маленькую столовую, чем-то похожую на комнату с ваннами. Только вместо них там были одинаковые пластиковые столы и окошко раздач. Накрыт был только один из столов. За едой мы почти не говорили. Когда я доел суп и принялся за кашу, я вдруг заметил, что Володин, отодвинув свою тарелку, пристально на меня смотрит. Сначала я пытался не обращать на это внимания, а потом не выдержал, поднял взгляд и вызывающе уставился ему в глаза. Он миролюбиво улыбнулся в том смысле, что его взгляд не означал ничего дурного, и сказал: «Знаете, Петр, у меня такое чувство, что мы с вами виделись при очень важных для меня обстоятельствах». Я пожал плечами. «У вас, случайно, нет такого знакомого с красным лицом, тремя глазами и ожерельем из черепов?» — спросил он. «Который между костров танцует, а? Еще высокий такой и кривыми саблями машет». «Может быть, и есть», — сказал я вежливо. «Но не могу понять, о ком именно вы говорите. Знаете, очень общие черты, кто угодно может оказаться». «Понятно», — сказал Володин и склонился над своей тарелкой. Я потянул руку к чайнику, чтобы налить чаю в стакан, но Мария покачала головой. «Не советую», — сказал он тихо. «Бром, пропадает естественная сексуальность». Впрочем, Володин с Сердюком пили этот чай, как ни в чем не бывало. После обеда мы вернулись в палату, и Барболин сразу куда-то ушел. Трое моих соседей, видимо, привыкшие к здешнему режиму, уснули почти сразу после того, как легли в своей кровати. Я растянулся на спине и долгое время глядел в потолок, наслаждаясь редким для себя состоянием полного безмыслия. Оно, возможно, было последним следствием утреннего укола. Собственно, не вполне верно называть его безмыслием, хотя бы по той простой причине, что мое сознание, полностью освободясь от мыслей, продолжало реагировать на внешние раздражители, никак не рефлексируя по их поводу. А когда я замечал полное отсутствие мыслей в своей голове, это само по себе было уже мыслью о том, что мыслей нет. Выходило, что подлинное отсутствие мыслей невозможно, потому что никак не может быть зафиксировано. Или можно было сказать, что оно равнозначно небытию. Это было чудесное состояние, в высшей степени не похожее на рутинное внутреннее тиканье обыденного ума. Кстати, меня всегда поражала одна черта, свойственная людям, не отдающим себе отчета в собственных психических процессах. Такой человек может долгое время находиться в изоляции от внешних раздражителей, не испытывать никаких реальных потребностей, и в нем без всякой видимой причины вдруг возникает самопроизвольный психический процесс, который заставляет его предпринимать непредсказуемые действия в окружающем мире. Дико должно быть это выглядит для внешнего наблюдателя. Лежит себе такой человек на спине, лежит час, лежит другой, третий, и вдруг вскакивает, сует ноги в шлепанцы и отбывает в неизвестном направлении, только потому, что его мысль по неясной причине, а может и вообще без причин, устремилась по некоему произвольному маршруту. А ведь таких людей большинство. И именно эти лунатики определяют судьбу нашего мира. Вселенная, простиравшаяся во все стороны вокруг моей койки, была полна разнообразнейших шумов. Некоторые из них я узнавал. Стук молотка этажом выше, доносящиеся издалека удары, ставни под ветром, крики ворон. Но все же происхождение большинства звуков было неясным. Поразительно, сколько нового сразу же открывается человеку, стоит только на секунду опустошить заполненное окаменелым хламом сознание. Неясно даже, откуда приходит большая часть звуков, которые мы слышим. Что ж тогда говорить обо всем остальном? Какой смысл пытаться найти объяснение нашей судьбе и нашим поступкам, основываясь на том немногом, что, как нам кажется, мы знаем? С таким же успехом можно пытаться объяснить внутреннюю жизнь чужой личности бредовыми социальными выкладками, как это делал Тимур Тимурович, подумал я. И вдруг вспомнил о толстом томе своего дела, который лежал у него на столе. Потом я подумал о том, что Барболин, уходя, забыл запереть дверь. И сразу же за какую-то долю секунды в моей голове возник сумасшедший план. Я огляделся по сторонам. С начала тихого часа прошло не меньше 20 минут, и трое моих соседей спали. Все здание тоже, казалось, заснуло. За все это время мимо двери в нашу палату не прошел ни один человек. Аккуратно сбросив с себя одеяло, я сунул ноги в шлепанцы, встал и, крадучись, добрался до двери в коридор. «Куда?» — долетел шепот со спины. Я обернулся. Из угла на меня внимательно смотрел глаз Марии. Он был виден сквозь узкую амбразуру в одеяле, которым тот накрывался с головой. «В туалет!» — таким же шепотом сказал я. «Не гусарь!» — прошептал Мария. «Вон горшок. Поймают — сутки изолятора. Лучше стоя, чем на коленях!» — прошептал я в ответ и выскользнул в коридор. Он был пуст. Я смутно помнил, что кабинет Тимура Тимуровича располагается возле какого-то высокого полукруглого окна, сразу за которым видна крона огромного дерева. Коридор, в котором я стоял далеко впереди, поворачивал вправо, а на линолеуме в этом месте лежали яркие блики дневного света. Пригибаясь, я добрался до поворота и увидел окно. Дверь в кабинет я тоже сразу узнал по роскошной золоченой ручке. Несколько секунд я стоял, приложив ухо к скважине под этой ручкой. Из кабинета не доносилось ни звука. Наконец я решился и чуть приоткрыл дверь. Кабинет был пуст. На столе лежало несколько папок, но моей, которая была самой толстой, я хорошо запомнил ее внешний вид, на прежнем месте не было. В отчаянии я огляделся по сторонам. Расстрелянный господин с плаката посмотрел на меня с бесчеловечным оптимизмом. Мне стало нехорошо и страшно. Чего-то я подумал, что в кабинет вот-вот войдут санитары. Я уже готов был повернуться и выбежать в коридор, как вдруг заметил, что какая-то раскрытая папка лежит под разложенными на столе бумагами. Назначен курс инъекций таурипама перед водными процедурами. Цель – купирование речедвигательных функций с одновременной активизацией психомоторного комплекса. Еще было несколько латинских слов. Сдвинув эту папку в сторону, я перевернул картонный лист и прочел на нем. Дело «Петр Пустота». Я сел в кресло Тимура Тимуровича. Самая первая запись, отдельная тетрадка, вложенная в папку, была настолько давней, что фиолетовые чернила, которыми она была сделана, выцвели и приобрели какой-то исторический цвет, как это бывает в документах, где речь о людях, ни одного из которых уже давно нет в живых. Я углубился в чтение. В раннем детстве жалоб на психические отклонения не поступало. Был жизнерадостным, ласковым, общительным мальчиком. Учился хорошо, увлекался сочинением стихов, не представляющих особ эстетичной ценности. Первый патолог отклонен, зафиксирован в возрасте около 14 лет. Отмечается замкнутость и раздражительность, не связанная с внешними причинами. По выражению родителей, отошел от семьи, находился в состоянии эмоций отчуждения. Перестал встречаться с товарищами, что объясняет тем, что они дразнят его фамилией «Пустота». Тоже, по его словам, проделывала и учительница географии, неоднократно называя его пустым человеком. Существенно снизилась успеваемость. Наряду с этим начал усиленно читать философскую литературу, сочинения Юма, Беркли, Хайдеггера. Все, где тем или иным образом рассматриваются философские аспекты пустоты и небытия. В результате начал метафизически оценивать самые простые события, заявлял, что выше сверстников в отваге жизненного подвига. Стал часто пропускать уроки, после чего близкие вынуждены были обратиться к врачу. На контакт с психиатром идет легко, доверчив, о своем внутреннем мире заявляет следующее. У него имеется особая концепция мироощущения. Больной сочно и долго размышляет о всех окружающих объектах. Описывая свою психическую деятельность, заявляет, что его мысль, как бы вгрызаясь, углубляется в сущность того или иного явления. Благодаря такой особенности своего мышления в состоянии анализировать каждый задаваемый вопрос, каждое слово, каждую букву, раскладывая их по косточкам. Причем в голове у него существует торжественный хор многих «я», ведущих спор между собой. Стал чрезвычайно нерешителен, что обосновывает, во-первых, опытом китайцев древности, а во-вторых, тем, что трудно разобраться в вихре гамм и красок внутренней противоречивой жизни. С другой стороны, по собственным словам, обладает особым взлетом свободной мысли, которая возвышает его над всеми остальными мирянами. В связи с этим жалуются на одиночество и непонятость окружающими. По словам больного, никто не в силах мыслить с ним в резонанс. Полагает, что способен видеть и чувствовать недоступное мирянам, например, в складках шторы или скатерти, в рисунке обоев и так далее различает линии, узоры и формы, дающие красоту жизни. Это, по его словам, является его золотой удачей, то есть тем, для чего он ежедневно повторяет подневольный подвиг существования. Считает себя единственным наследником великих философов прошлого, подолгу репетирует речи перед народом. Помещением в психиатрическую больницу не тяготится, так как уверен, что его саморазвитие будет идти правильным путем, независимо от места обитания. Кто-то подчеркнул несколько фиолетовых словосочетаний жирным синим карандашом. Я перевернул страницу. Дальнейший текст был озаглавлен «Органолептические показания». В нем был явный переизбыток латинских слов. Я стал торопливо листать страницы. Тетрадь, исписанная фиолетовым, даже не была подшита в папку. Скорее всего, она перекочевала в нее из какого-то другого дела. Перед следующим, самым толстым в папке блоком, была вставлена страница, на которой я прочел «Петербургский период». Условное обозначение по самой устойчивой характеристике бреда – повторная госпитализация. Но я не успел прочесть ни слова из второй тетради. За дверью послышался голос Тимура Тимуровича, что-то раздраженно объяснявшего неизвестному собеседнику.